Глава 11. Даррен. Поздний осенний вечер покрывал землю тонким слоем тумана, скрывая под своей серебристой завесой секреты ночи. Я помог своим стражникам с защитным куполом и охранками, последний раз оглядел укрепление нашего временного лагеря перед тем, как отправиться за хворостом для костра. Скрыв свет огня в пещере и столб дыма куполом, можно было, не опасаясь, всю ночь греться от теплых языков пламени. «Это очень силозатратно, и мы опустошим как минимум несколько артефактов. Но девушки смогут хоть немного нормально отдохнуть и отогреться. Все же простые люди намного слабее магов, тем более темных. Им достаточно только ночь промерзнуть, как они могли сильно заболеть. А нам сейчас это было совершенно не кстати. Поэтому лучше мы затратимся один раз, чем потом разгребать последствия». Ночной лес встретил прохладой и темнотой, за которой скрывались острые еловые лапы и крючковатые сухие ветки, что пытались каждый раз отхватить кусочек от одежды или оцарапать кожу. Собрав достаточно хвороста, что поместился в руках, я собирался вернуться в лагерь, но поднял взгляд на небо, задумчиво наблюдая за первыми мерцающими звездами, когда внезапно уловил какое-то необъяснимое волнение в глубине души. Непонятное ощущение. Загадочная тревога окутала меня, заставляя на мгновение замереть и прислушаться к себе. Стараясь отогнать беспокойные мысли, я уже было собрался продолжить путь, не разобрав ощущения, как внезапно воздух пронзил женский крик, словно нож, вонзившийся в мое сердце. Он отозвался острой болью, мгновенно устремив мои мысли от повседневных проблем к неотложной опасности. Реакции были быстрее. Я даже не успел до конца разобрать женский крик, как хворост был выброшен, и я уже бежал по лесу в сторону заводи, где оставил девушек. Пуская впереди тьму, я проверял лес, чтобы не угодить в ловушки на диких зверей или не свалиться с обрыва. «А-а-а!» Испуганный крик Яны разрезал ночной воздух, и перед глазами показалась пелена. Кто посмел? Что случилось с попаданками? Что с Лерой? В голове прорисовывались различные варианты развития событий, способных привести к беде. Отчего только усиливалась злость и страх за девушек. Это точно не нечисть. Я и стражники все проверили. Темные? Ну как они смогли бы незаметно подобраться так близко? Несчастный случай? А-а-а! Уже ближе и тяжелее. Яна выдыхалась. Жалящий холод обжег позвоночник. Помогите! Колючая еловая лапа ударила по лицу, сдирая кожу. Плечом сильно ударился о ствол дерева, но я этого почти не заметил. Сейчас ничего не имело значения, кроме Леры, обеих девушек. Заводь была уже совсем близко, уже совсем. «Яна!» — услышал крик Бронса в стороне лагеря. Значит, и они уже мчатся на помощь. «Лера!» Поворот. Еще поворот. Прыжок. Последние заросли. Тьма вырвалась на берег раньше меня и успела подать сигнал о том, что возле воды находится около десятка живых существ. Секунда, я выскочил вслед за своей тьмой, готовый к сражению. «Волки!» — прорычал, и хищники ощетинились. Все, даже те, что были в воде, замерли, наблюдая за новым противником. Стоило призвать магию для атаки, как звери зарычали в ответ и скрылись в тени ночного леса, испуганные самой тьмой. Воздух был пропитан хаосом и страхом этой внезапной бури, когда из леса тенями возникли Бронс с несколькими стражниками. Где-то вдали прогремел раскатистый гром, предвещая буйство природы и пригоняя еще воды в бурлящую горную реку. В заводе девушек не было. «Где они?» — испуганно спросил Бронс, внимательно изучая свежие волчьи следы на земле. «Что за...» «Волки!» Проскрипел один из стражей, подбегая к воде, ища взглядом подопечных. Я прикрыл глаза, посылая тьму над рекой на поиски. Девушки бежали от хищников, но раз их нет в заводе, значит, они в бурлящем ледяном потоке, что волнами бьется о камни. Вот только река разделялась чуть дальше на две, основную и поменьше. Я очень надеялся, что попаданок унесло в ту, что поменьше. Она более безопасная. Течение медленнее и нет выступающих из воды камней скал, о которые беспощадная река могла ударить хрупких девушек. Но интуиция кричала об обратном. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Бра! Захлебываясь, прокричала Яна из последних сил. «За мной!» — отдал команду я и первым рванул в сторону крика. Тьма вела туда же, по основной реке. Несколько секунд спустя мы увидели измученную Яну, что держалась побелевшими пальцами за камень, как за последнюю соломинку. Руки скользили по гладкой, мокрой поверхности, и она в любой момент могла соскользнуть туда, где дальше ее подхватит беспощадное течение. «Пам-бр-бр!» — пыталась позвать Яна, но вновь захлебнулась. «Яна, мы рядом!» — прокричал Бронс и первым прыгнул в воду к своей девушке. Несколько стражников за ним. «Держись!» «Лера! Ее унесло! Дальше бр-бр!» Я бросил взгляд на Бронса, который вот-вот должен был добраться до несчастной попаданки, которой повезло очутиться недалеко от берега, и рванул дальше, ища взглядом Леру. Появившиеся несколько воинов побежали за мной. Она где-то рядом. Должна быть рядом. Но я не видел ее. А в следующий миг сердце пропустило удар. Тьма уловила кровь в воде. Сознание заволокло паникой. Перед глазами мелькали ужасные картины, что могли произойти с Лерой и почему так много крови в воде. Страх за хрупкую девушку сковывал, лишал возможности нормально мыслить, не поддаваясь эмоциям. Я замер на секунду, убирая лишние чувства, оставляя только холодный расчет. Попаданку унесло по основной реке, где волны бьют по выступающим острым камням. Лера могла пораниться об эти камни, лишь бы ничего критичного не успело произойти. Но впереди еще большая опасность. Бурлящая река уходила в высокий водопад, у подножия которого из подводной глади виднелись угловатые горные породы. «Лера!» — кричали стражники, пробегая мимо меня вперед. Я призвал тьму скользить по поверхности ледяной воды и искать мою Леру. Тьме было сложно. Огромная энергия горной реки сбивала, не поддавалась и рвалась вперед, снося все на своем пути. Ярость самой горы дышала в этой ледяной реке. Чем дальше уходили мои хлысты тьмы, тем тяжелее было ими управлять, и они ослабевали. Шансов вытащить девушку из воды с помощью магии крайне мало, учитывая, что мой резерв далеко не полон. Но задача тьмы — найти попаданку, а вытащу ее уже я. Я бежал по скользкому каменному берегу, чувствуя, что приближаюсь, но в бурлящем потоке так и не видел девушку. Времени оставалось мало, водопад был все ближе и ближе. «Нашли ее! Нашли!» Прокричали стражники, и я, перестав высматривать девушку в воде, бросился к ним. Оставшиеся метры преодолел за секунды. Несколько стражей бросились в воду, другие доставали веревки, и я ее увидел. Белоснежные волосы в воде и безвольное тело, что постоянно подкидывали легкие волны. Лера была без сознания, а тьма ощутила еще больше крови. «Ее зажало между двух камней! Есть возможность поймать здесь!» Прокричал стражник в воде, что пытался добраться до девушки, но его сносило течением. Прогремел гром, что совсем скоро обещал обрушить на нас ливень, и я вмиг оказался в воде. Холод встретил меня. Вода пыталась унести дальше, но я был сильнее. Тьма помогала, хлыстами цепляясь за камни, не давая течению реки сбить меня с курса. «Держись, Лера, держись! Я уже близко!» шептал, плывя к своей попаданке. Горная река злилась. Ливень, что был вдали, добавлял сил потоку, швыряя потревоживших его о камни. Меня сильно ударило и рассекло плечо. Хлысты тьмы не удержали. Они ослабевали в горном потоке, и нужно было как можно быстрее выбираться. Секунды растянулись в реве реки, и я был уже совсем близко, когда Леру, что находилась всего в нескольких метрах от меня, и вот-вот я должен был ее поймать, поток вытеснил из ловушки камней, и девушку понесло дальше, к смертельному водопаду. «Нет!» — прорычал, отдавая почти все силы тьме, чтобы схватить Леру. Тьма ощетинилась в ответ, не желая бороться с природной стихией, но подчинилась, и хлысты молниеносно потянулись за своей целью. Миг и... они схватили девушку, не давая той ускользнуть в пропасть смерти. Схватившись за ближайший камень, чтобы освободить тьму от своей ноши, облегчить ей задачу, вернуть мне Леру, зарычал, отдавая последние крохи магии. Хлысты потянули девушку в мою сторону. Все ближе и ближе. Когда она была всего в 2 метрах от меня, тьма ослабилась, едва не упустив раненую попаданку, и мое сердце пропустило удар. Но тьма справилась, смогла. Еще миг и... «Держу!» Выдохнул, схватив одной рукой девушку и притягивая к себе. «Держу тебя!» Прижал хрупкий стан к себе и с облегчением выдохнул, прикрыв глаза, вдыхая тонкий цветочный аромат ее волос. Внутри все еще кипело и бушевало после страхов за Леру, после того, как я едва ее не потерял. Сердце учащенно забилось внутри, боясь поверить, что я смог спасти свою женщину. Тьма ласково скользнула по бледной щеке попаданки, затем коснулась моего плеча и растворилась. Резерв почти опустел. У меня больше не было сил поддерживать тьму. Хлысты больше не смогут нас спасти. Нужно как-то выбираться, и рассчитывать оставалось только на свои силы. Я с сомнением посмотрел по сторонам. С Лерой без помощи не выбраться. Поток попросту снесет к водопаду. Посмотрел на своих стражников, которые что-то делали у берега, но взгляд зацепился за кровь на голове Леры. Она ранена. Сильно. Кровь все еще продолжает течь. Нужно как можно быстрее оказать ей помощь. Рядом что-то упало. Я моментально напрягся, но, рассмотрев уплывающую веревку, понял, что там пытались сделать мои стражники. Они с помощью магии старались докинуть веревку до меня, но проблема в том, что я сам не мог поймать ее. Руки были заняты. В одной Лера, другой я держался за скользкий камень. Не найдя лучшего решения, подтянул повыше Леру и схватился зубами за рубашку. Освободившейся рукой успел схватить веревку и обвязал себя ею. Как только дал знак, что все готово, вновь перехватил Леру рукой и приготовился к тяжелому пути до берега. Стражники потянули веревку, пытаясь смягчить наш путь магией, чтобы нас не сильно било о камни. Но пару раз долбануло меня так, что перед глазами потемнело. Благо, что успевал подставить свое тело под удар, и Лера не пострадала еще больше. «Еще немного, командующий!» Кричали стражи, но я их почти не слышал сквозь шум воды и звон в ушах от ударов. «Еще чуть-чуть!» Момент, когда я ощутил дно под ногами, показался мне чем-то нереальным. Но в следующий миг нас подхватили стражники. Леру забрали из моих рук и вынесли на берег. Меня же практически тащили следом. Как только голова коснулась земли, я прохрипел перед тем, как тьма заволокла сознание. «Помогите ей!» Она ранена.